сбежал», – паническим хором выкрикнули в штабе. Все тут знали характер губернатора, будет орать благим матом и сажать виноватых на электрический стул. Пышущий праведным гневом и здоровой злостью Каллус устроил форменный разнос всем и вся, до кого дотягивался или мог это сделать. Разумеется, был отдан приказ блокировать трафик Галанета и глушить связь, но выполнялось долго и стало поздно. Десятки голозаписей вирусным образом распространялись по Галанету, вызывая шквал комментариев при слишком медлительной модерации, особенно на ресурсах вне юрисдикции империи. Даже некоторые новостные каналы пустили в свой эфир эти ролики с горячими новостями о беспределе террористов. Словно этого мало, крутой план перехват агента ИП абсолютно провалился, Вуки словно испарился. Глава 19. Собрание спектров. Случайно подцепленная интендантская поставка впечатляла не сколько пресловутыми мейлуранами и другим отменным продовольствием для офицерского стола, а широким ассортиментом, включающим разнообразные медикаменты, средства гигиены, боеприпасы, запчасти, машинные масла, лакокрасочную продукцию, наручники, светильники, проводку, крысиные яды, а также контрабанду контрактных офицеров и рядовых, балующихся алкоголем, легким спайсом, игральными картами, инфочипами спорно, надувными телками распоследней модели. Наличие посылок испортило все впечатления от улова. Эзру прямо не поругали за них, но и ничуть не похвалили за все украденное у империи богатство. Легко легализовавший через конвой молоко и сливки подросток даже допустил наивную мысль, что все обойдется, но суровая реальность явила свое бородатое лицо. «Кому и чего ты доказал, Эзра?» Кнан повернулся с креслом второго пилота и внимательно посмотрел на подпиравшего косяк подростка, угрюмо тискавшего имперские наручники для освоения более часа назад показанного ему приема силы по тривиальному воздействию на примитивные электронные устройства. Выдерживая три испытующих взгляда и окуляр дроида, доедавший свою порцию фруктового эскимо, Эзра немного подумал и без шуток ответил: «Себе, что могу контролировать экспромты, вам, что умелец, имперцам, что они дураки, гражданам, что имперцы обычные люди». Взрослый ответ. Кнан важно кивнул и поскреб бородку. «А какой ценой?» Напряженный Эзра вновь серьезно подумал перед спокойным ответом, сопоставив опыт гражданской войны в стране воды с ситуацией на Лотеле. Озлобление посмешищ, воодушевление сомневающихся, дезавуирование империи резким закручиванием гаек, рост повстанческих настроений, жертвы неизбежны. Правильно, еще из-за поднятого шума Визага прекратил контакты с нами, а я только приготовился договориться с ним о продаже остального оружия с гориллой и передаче нашей доли за Т-7. Это к вопросу о том, что плохого случается, если голова не знает, чем занимаются руки, вывернулся командир, подведя к сути претензии и терпя ледяную ауру от подчиненного. Никто никого никуда не торопил. Эзра впервые участвовал в строго официальном собрании спектров, потому отчитываемый потупился, вновь взвесил свои мысли и тщательно облек их в слова, стараясь гасить излишние эмоции. В свою очередь, Шиноби изучал тех, с кем настойчиво сводит его сила, уже не столь откровенно прогибаясь, а донося свое мнение в поисках компромисса. Тот самый личный опыт работы в команде, которого ему не хватает как Эзре Бриджеру. Недопустим провал выданной самому себе миссии по внедрению к повстанцам, однозначно и несомненно повстанцам, без которых спасение Лотала – бред-недоумка, а еще повышение опыта обращения с чакрой и силой. Шиноби учел практику применения Хьотона на звездолете «Полярный пингвин», однако для него самого стало сюрпризом, что тот ледяной клон в броневике получится по-настоящему автономным, а не испарится на удалении в километр от своего создателя, как задумывалось, и жаль, что попытка наделить своих копий большей инкомпонентой чакры не увенчалась успехом создания аналога легендарных теневых клонов, доставляющих Шиноби полученные знания при разрушении их физической оболочки. Разумеется, за проделки ледяного клона отвечает его создатель. Эзра неожиданно оказался подставленным, но ничуть не сожалел. Парень в той ситуации в броне крыси сам бы поступил точно так же. Вдобавок, общественный резонанс получился на загляденье шикарным, захолустный Лотал прогремел на всю галактику. «Это значит, я все еще не сумел доказать вам свою умелость и здравомыслие для делового ко мне отношения. Я списал Визага со счетов в момент своего выстрела по нему на том торжище, когда с его прощальных слов понял, что он взял с нас последний куш и более не собирается взаимодействовать. Конечно, мне хочется шалить и куражиться по настроению, но все в рамках разумного, безбашенный Мрут, едва принят, а уже метишь в главари?» — неприязненно спросил Кнан, проявляя хваленую джедайскую сдержанность на им же самим созванной дисциплинарной комиссии. «Плох солдат без генеральской мечты», — криво ухмыльнулся подросток, зримо нервничая. «Но у меня почти нет опыта разбоя, вот и набиваю шишки», — иронично ответил Эзра, по науке ферпела, применяя юмор для сброса напряжения от прессинга. «Достойно справился, Эзра, молодец», — Кнан сделал красивую мину при плохой игре, поневоле испытывая не только зависть, но и проникаясь уважением к дюжему парню. «Впредь учитывай, что импульсы баловства, свои корыстные поводы и другие оправдания, кроме объективно-экстренных случаев, не являются причинами отказа в информировании напарников о возникших делах и согласовании их со мной. Виноват, исправлюсь», — незамедлительно кивнул Эзра, пристыженно аллея. Подростка распекали на виду у всех, это подстегивало стремление сохранить достоинство. От сгибания лишь крепчал и утверждался на своем месте в этом маленьком коллективе. «Не удастся победить на этом поле, с кем же спасать Лотал?» Кнан вновь расплел свои руки, так и норовящие придать ему вид напыщенного придурка со взглядом свысока. Он тоже испытывал стресс, чутко ведя тяжелую беседу. «Каждый из нас тут научен жизнью надеяться преимущественно на себя, но мы все сумели принизить свое эго и объединились на почве совместных действий против империи», — важным тоном заговорил капитан, выделив последнее слово заглавной буквой. «Именно поэтому, спектр 4 и спектр 6, остальным спектрам обидно и неприятно, что мы не только не поучаствовали в надругательстве над империей, но даже не были в курсе происходящего, более того, случайно узнаем пикантные подробности из новостных каналов Галанета». Оставил он недосказанность о Вуке. Эзра еще гуще покраснел от стыда, догадавшись, что провалил проверку на сообразительности командный дух, когда после приключения согласился на неожиданное предложение обучиться крутому приему силы, сочтя это заслуженной наградой, когда следовало дать устный отчет о проделанной работе или помощь Гере в приготовлении обеда, все равно бы рассказав ей подробности операции заготовкой пищи. «Зеп, боевик, с него и спрос меньше». Последнюю мысль, выигравший словесную дуэль, Кнан как раз и озвучил контрольным выстрелом, степенно продолжая наставление неофита у всех на виду. «Эзра, проведенную операцию именно ты возглавлял, а Зеп был исполнителем, поэтому с тебя и спрос выше», — взыскивал капитан, постепенно подводя речь к Вуке. Сослагательное наклонение Эзра Бриджер принципиально не использовал, однако частенько прибегал к сравнениям с опытом бытности Юкихаку. Так, например, Забуза был суровым и справедливым мужиком, требовательным и понятным лидером. Хаку он воспитывал скромным тружеником и был слишком напорист, отчего характер у живого оружия вырисовывался уступчивым и неконфликтным. Забуза для прикрытия использовал карьеру ниндзя-наемника. Поэтому Хаку навидался разных банд и группировок с паханами и вечно неугодными главарям-чмошниками, сдачи не дающими и постоянно становящимися посмешищем, но своим, чужим не позволено обижать. С этой точки зрения авторитет Кнан сейчас чморил Эзру, опуская до уровня дроида, особенно шпыняемого Зебом. Забуза ни при каких обстоятельствах прилюдно не ругал и не обучал Хаку, хвалил за достижения и не подменял понятия, устраивая суд за успех. Ферпил своими шуточками привил Эзре колкость, часто называя крышуемого пацана занозой в заднице. Ксипта тоже жил по понятиям воровским. Надежный патрон, позволявший к беспризорному Эзре толику снисхождения и заботы. Мальчишка сам был гораздо раздавать тумаков вдвое более старшим товарищам, всегда чувствуя или зная черту перехода обычной драки в избиение. Этот период длился годы. Для проворачивания крупных воровских дел был придуман образ Джавы, а беспризорный человечек купался в репутации лучшего карманника, слывшего на хорошем счету у патрона Ферпила. Разве ж мог владелец ломбарда ругать за богатую добычу, карал по заранее оговоренному списку запрещенных вещей, мест, персон. Поначалу Эзра увидел в Кнане обычного авантюриста с благородными замашками, но теперь оказалось, что Джоган гниет изнутри. Подросток был даже согласен с правотой претензий, но считая, что их следовало обсудить с глазу на глаз, а капитан тут преднамеренно марает оглушительный успех новичка, спуская с небес в говно, понял свою оплошность. «Извините, пожалуйста», потупившись за рваной шторкой из щелки, попросил прощения Эзра, пока его еще пуще не унизили за добычу. Вдохновленный собственной речью, Кнан слегка скривился на облом дальнейшего бичевания, дальше во вред. Бывший падаван только сейчас стал понимать, что ведение мирных переговоров ничуть не проще махания световым мечом, а подчас гораздо важнее и труднее, о чем и толковала мастер Дипа. Намеренное занижение заслуг Канан считал действенным приемом воспитания, приучающего к дисциплине мальчишку. Для Эзры давно назрели джедайские тренировки. Они оба это понимают. Поэтому, считал Канан, ученик никуда не денется от принятия правил учителя, еще будет в рот ему заглядывать за поощрением в виде следующей порции знаний джедаев. Тоже виновен, вдруг хрипнул Зеп, с присущей ему грацией ненароком смявший командирские подкаты к Вуке, невесть откуда, когда и как приглашенного Эзрой на крысиное веселье. Я старше и должен был настоять, но малодушно спихнул ответственность на новичка. Мне стыдно. Да все тип-топ, Эзра, Зеп, не переживайте вы так, мы еще наворотим таких дел, что империя рухнет. Со злым предвкушением улыбнулась Сабин. Ее поддержка дорогого стоила. Во-во, большое дело начинается с малых, ободряюще подмигнула Гера, обернувшись с пилотским креслом. Призрак выведен ею на орбиту Лотала, маршевые двигатели переведены в экономичный режим работы, можно и пообщаться. Вапауваюпи, выдал трель Чоппер, дескать, он навсегда запомнит, что ему не дали управлять имперским истребителем для истребления империи. «Друзья», — мило улыбнулась Гера, — «мы никого сейчас не приковываем к позорному столбу для унизительной порки. Это рабочий момент, притирка друг к другу. У нас у всех есть сильные и слабые стороны. Мы должны знать их, чтобы подстраиваться для комфортной жизни совместно и эффективного взаимодействия на миссиях, и чтобы самосовершенствоваться. Стыд, стеснение, смущение — они сейчас правильные, уместные эмоции. Мне когда-то отец пытался втолковать про чувство локтя, сплоченность в семье и в команде, но я только теперь начинаю по-настоящему осознавать его науку. В свои 24 года, с вами, сказала Синдула с откровенными переживаниями на лице. Эзра, знай, я горжусь тем, что для очередного этапа своей жизни ты выбрал именно призрак, трогательно призналась молодая женщина. Поэтому, Сабин, если ты подумала обойтись какой-нибудь там писулькой вместо исполнения обещания Эзри про гору батончиков, то не обольщайся. Мандалорка стала помидоркой, а подросток распахнул синие очи в понимании сеанса утреннего рисования. У Эзры случился приступ разочарования в красотке. Имперский конвой должен был вести еще и недельное жалование батальона. Эзра, не забудь сдать те кредиты в кассу. Хех, самодовольно хмыкнул Эзра, не сдержав и лукавого взгляда, сказала что-то смешное, «Спектр-6», ледяным тоном вопросила Гера, для пущего воспитательного эффекта глянув требовательно и уничижительно. «Нет, мэм, ну, просто подтверждается моя догадка о том, что вы с шефом много месяцев разнюхивали об имперском конвое, составляя планы захвата, а мы с Зебом взяли его нахрапом», выложил подросток, взвинчивая опущенную самооценку. «Новичкам везет, дуракам везет», Гера и Канан высказались одновременно и переглянулись, сконфузившись. «Пиу-пиу», Эзра с контрольными щелчками указал пальцевыми пистолетиками на них обоих, весь устроенный ими выговор обернулся против самой парочки. Сабин прыснула в ладошку, наградив Эзру крутым взглядом. Зеп самодовольно фыркнул и горделиво приосанился. Потупившийся Эзра попытался изобразить невинную скромность, разве что носком ботинка не поковырявшись в полу, а кредитный куш действительно знатный. Рядовой в месяц получает жалование в 700 кредитов, хотя для клонов получение денег чисто символическое из-за обычной практики их дальнейшего внесения на банковский счет, который в случае смерти отходит империи, а наличка расходуется руководством на оплату различных услуг по месту дислокации, до укомплектования и приобретения на местных заводах всяких расходников. В отделении 7 рядовых, один капрал с премиальным довеском в 100 кредитов и один сержант с ежемесячным жалованием в 1000. Взвод из 4 отделений плюс старшина и лейтенант с жалованиями в 1400 и 1500 соответственно. В роте 4 взвода и капитан с жалованием 2100. Заставы на Лотале обычно выполняют роль учебок и формируются из батальонов, состоящих из 2 рот клонов и 2 рот местных новобранцев-контрактников под командованием майора, получающего в месяц 2800 кредитов, плюс сопутствующие расходы. Итого интендант вез круглую сумму в 24 тысячи кредитов, примерно столько стоит поддержанный легкий грузовичок распространенной серии 1000 или даже можно купить потрепанный блин более современного и 1300 производства Карелианской машиностроительной корпорации, выпускающей ВЦХ-100. Справившись с замешательством, Разоблаченная Твиллика тряхнула лигтями и деловито продолжила. «Как бы то ни было, с деньгами у нас так заведено. Каждый получает десятую часть, доля дроида на еду и хозяйственные нужды, остальное в общак на обслуживание звездолета, наше снабжение и гуманитарную помощь. Прости, Эзра, что я раньше не обговорила с тобой ряд важных вопросов. Попозже устраним этот пробел». «Хорошо», — важно кивнул Эзра, преисполненный признательностью, что не в упрек ему было подано, а проявлено уважение с признанием собственного промаха. «Эзра», — вновь взял слово плохой дядя Конан, успевший переговорить с герой на тему их общей тактики на данном собрании спектров. «Мы иногда действуем в кооперации с другими кораблями. Катал и Таркентаун в разных полушариях Лотала. Мы не успели переправить свою часть груза, подведя других из-за самодеятельности Коикова. Поэтому сейчас мы тут на орбите дожидаемся, когда перепрограммированный дроид-таксист подведет свой шаттл с частью переселенцев. Эзра, будешь на ходу учиться у меня телекинезу во время переброски груза через щитовые экраны». «Конечно буду, Конан», — угрюмо подтвердил подросток, не простив за унижение, но поняв многие причины и мотивы. «Конечно будешь, Эзра», — недовольно поддел перебитый. «На повестке дня такой вопрос, спектры. Благодаря кое-чьей инициативности у нас скопилось неприлично много богатств. Я считаю справедливым и своевременным потратить всю эту сверхприбыль на модернизацию призрака дополнительным реактором, ионными пушками и прочими улучшениями. У кого-нибудь есть возражения или предложения?» «Нет, нет, да-да, инициативный ты наш генератор», — приглашающе помахал рукой Конан. «Мы тебя внимательно слушаем, Эзра», — смягчила ситуацию Гера. «Ну, почему бы еще не разместить ствольных энергетических рогаток частью нелетальной системы охраны призрака?» — предложил из-под лобья предусмотрительный Шиноби, подавив личные антипатии в пользу блага для всего экипажа. «Мне нравится идея», — заметила Гера, задумчиво взявшись за подбородок. «Пиупваспс», — поддержал ее Чоппер, расширив до установки шокеров на каждом метре внутри корабля. «Ха, а мою идею с навесными турболазерами тогда завернули?» — надула губки Сабин в притворной обиде. «Кто за то, чтобы переквалифицироваться в разрушители звездных разрушителей?» — мрачно пошутил Конан. «Нет таковых, тогда считаю единогласно принятым решение о новом оснащении. В связи с этим помотаемся в гипере и посидим на верфях. Эзра, Зеп, вы хорошие актеры. Чоппер принял за чистую кредитку, но силу вам провести не удалось. Сперва мы отвезем и продадим имперский броневик. Попробуем купить у контрабандистов куатовскую силовую установку XF-16 и нужные нам турели. Если по возвращении на Лотал спрятанный вами имперский истребитель не отыщут, то его можно будет безопасно транспортировать для продажи целиком либо без сиенарского реактора. 30 тысяч кредитов на холме не валяются. Из кожи вон вылезая с этой разнесчастной дипломатией и культивацией сплоченности, собранный и напряженный командир выдержал паузу, чтобы трое осмыслили сказанное. Он переглянулся с герой, чьи зеленые очи оказались ну очень многообещающими. Мужчина сам себя одернул за поиск одобрения у женщины, что не укрылось от внимательного взора бывалой шпионки и лазутчицы. «Поскольку все мы хотим заниматься спортом на призраке, пусть каждый подыщет в каталогах Галанета желанные прибамбасы, а также подумает о нуждах других спектров и составит свой проект. После основной модернизации мы сверимся и подберем оптимальный для всех вариант комплектации спортзала». «Фух, да где там этот обдолбанный таксист? Мать его, Гайка!» «Что?» — нервно всплеснул он руками. «Тоже живой и со своими тараканами в голове. Зеба, там точно клопы!» — нервно хмыкнул Эзра, потерев нос. «Поделюсь с твоими лот-крысами, не беспокойся», — осклабился Лассет. «Если кому-то понадобится вынести мозг, обращайтесь», — мило улыбнулась Сабин, стреляя глазками в Эзру, полагая, что смышленый парень прочтет в золоте ее очей извинения за утренний инцидент. «Я вправляю мозги», — хохотнула Гера. Дружный смех окончательно прорвал плотину давящей атмосферы собрания. Примечание к части. «Поздравляю всех с праздником». Глава 20. Остановка на станции Джанкфорд. Когда корабль серии СД прибыл в согласованные координаты, Конан Джарус знатно потешил самолюбие и тщеславие, не только свое за счет старательного Эзры Бриджера, но и всех спектров, когда дальновидно не мешал переселенцам липнуть к иллюминаторам пассажирского транспорта, чтобы пронаблюдать и силовую переправку ящиков, и космическое парение истощенного у империи броневика, доказывавшего правдивость новостных лент. Эзра чутко и внимательно воспринимал манипуляции с силой бывшего падавана, академически четко повторяющего сочетание двух элементарных приемов, Притяжение силы и толчок силы. Шиноби едва успевал впрыснуть в ящики хоть немного чакры, прежде чем Канан брался за груз силой. Без этой уловки Эзра бы точно ни шиша не уловил, только стоял дураком да глазами хлопал на джедайские чудеса. Это вам не дулю показать и повторить. Неодаренным поди объясни, верит Джарусу. Саботажник. Когда броневик был возвращен на место и подцеплен магнитным захватом, кое-кто соизволил поговорить. Канонисатель объяснял путано и скачками, подбирал глупые аналогии и переливал из пустого в порожнее, испытывая обоюдное терпение. Применяя силу, познавая силу, медитирую на силу. Учить Канон не умел и особо не хотел, а потому действовала бы как, саркастично беря на слабость и смышленность. Впитывавший знания Эзра терпел, оптимистично воспринимая такое убогое обучение за шпионскую миссию по выведыванию животрепещущих сведений у противоборствующей стороны. Испытывать эмоции на пустом месте бессмысленно и противопоказано. Подвижки случились в гиперпространстве. Учитель размежевал два урока по изучению телекинеза занятиями медитацией на восприятие силы. Несчастная гайка сносно взлетела, но ни в какую не хотела навинчиваться на учительский болт. Гера выбрала самый оптимальный маршрут до станции Джанкфорд, известной среди контрабандистов своими услугами по модификации звездолетов. Промежуточный пункт назначения находился в соседнем квадрате Т-7, казалось бы, но призрак добирался туда почти половину стандартных суток, вначале существенно скостив время по известной гиперперемычке между Лоталом и Боросом. Примерно 40 лет назад в планету Тункель врезались кометы-близнецы. Подавляющее большинство населения переселилось на Тунт в Централи. Менее миллиона патриотично настроенных головогрудых существ осталось восстанавливать свой мир, чудом сохранивший пригодную для дыхания атмосферу. Почти весь захваченный груз военного конвоя, броневик и большая часть утащенного с космопорта Горилл-Сити пробного оружия военных не из категории для дарения, тем более организациям, трофеи выгодно продали конечному покупателю, гуманитарным довеском отдав ящики с провизией. Тунги честно заплатили слитками золота почти по рыночной стоимости контрабандной продукции, что означало потерю десятой доли при подпольной конвертации драгметалла в кредиты и считанные проценты при обмене на валюту хаттов. И продавцы нажились вдвое, и покупатели уплатили без грабительски удвоенных наценок барык, обе стороны остались весьма довольны успешной сделкой. Призрак нормально переночевал на холодном и унылом Тункле. Вот только у Эзра не получилось сносного сна. Он проснулся от кошмара мира антиутопии с демоническими клонами агента Калуса. Пришлось даже лишнее время помедитировать, очищаясь и восполняя недобранный отдых. Но ничего, после того, как Эзра осиротел во втором воплощении, он вспомнил науку кровавого демона Киригакури, применявшего на себя гендзюцу для спокойного сна без сновидений. Было желание не свет, не заря разбудить соседа по каюте и сгонять с ним на гравициклах к месту для спарринга, но решил один потренироваться в разрушительных футон-дзюцу, завидел смерч вдали, а потом еще один пыльный хобот образовался прямо у стоянки призрака. Если бы не самоотверженные действия шиноби, изменившего траекторию движения своего же собственного детища, то у кого-нибудь сдали бы нервы, а так пацан самодовольно постучался в прыщ, в котором торчал ласет, вылезший поглазеть на родное буйство. Вихри частенько случались в области проживания Зеба на Ласане. От Тункла до станции Джанкфорд расстояние по прямой примерно как до Лотала, однако отсутствие гиперпространственных путей превратило полет в серию скачков по ломаной линии, движение заняло более суток. Канан не утруждал себя обучением, наказав Эзре многократными повторениями упорно закреплять прием воздействия силой на электронные устройства наручников и механику сервоприводов из числа запасных. Подросток Ират был уединенным занятием, на которых попутно отрабатывал телекинез. Интерес к притягательной силе приковывал Эзру к процессу познания дивного и чудесного бытия настолько, что общение с напарниками сократилось до минимума, как и они не спешили лезть к новичку, лишь еще разок устраивающего гомон с аттракционом катания на вредном дроиде, чье ведро очень многое пережило. В долгожданный час перед призраком стала разрастаться станция Джанкфорд. «Ребята, а вы куда это намылились?» — вздернула бровь Гера, приготовившаяся открыть шлюз, пока Канан толкал гражданскую репульсорную тележку с остатками трофеев с военного конвоя. «С вами на станцию. Пивко попить», — ляпнул Зеб, получив от Эзры локтем. «Вы уже свое отгуляли, мальчики, ваша очередь сторожить призрак», — непререкаемо огорошила их Гера. «Не скучайте. Помахала им ручкой Сабин. «Бдите в оба», — дал приказ Канан с соответствующим жестом. Пипопус Бзвя, как всегда, обосрал Чоппер, тоже помахав им манипулятором. «Так вот она какая птица обломинга», — уныло протянул Эзра, сжав лямку ранца. Первый в его жизни орбитальный космопорт из причудливого сборища конструкций с доками и переходами, как бац, сиди в конуре и не рыпайся, песик. «Забей, еще вырвемся», — оптимистично хрипнул Ласет, жамкнув кнопку внутренней блокировки шлюза за спинами отошедших. «Давай в дежарик зарубимся, ну, спасибо, Зеп, но я лучше в местном галаните пошарю, еще наиграемся». «Ладно», — Эзра похлопал по плечу Ласета и побежал в носовой фонарь, пока оттуда еще не выветрился запах Сабин. Шиноби не забыл отправить под рампы ледяных клонов для пущего охранения боков, мало ли какие умельцы водятся на Джанкфорте. «Вот теперь точно она, это самая обломинга», — осунулся Зеп. Впрочем, его посетила отличная идея, и Ласет, воровато достав из шкафчика дота под заезженной порнухой, благополучно занял джакузи, включив форсунки посуху. Контрабандисты информации тоже промышляли, в частности, Эзру интересовали конкретные данные по молекулярной физике и химии. Шиноби счел, что подступаться к освоению силовой ковки следует с углубленной теорией строения и свойств материи. Этот прием ему нужен был не только для очистки, сцепки или формования, а как шанс научиться делать долговечные и многофункциональные фуиндзюцу без крови и хитрых формул чернил, которые можно вечность подбирать вслепую. Эзра даже подумал, что легендарные мастера клана Узумаки вполне могли владеть аналогом этой самой силовой ковки, чтобы создавать свои знаменитые доспехи и прочие артефакты путем сотворения слоеного пирога из фуиндзюцу внутри металлических пластин. «Эзра, а ты чего не ушел с Кананом и Зебом?» Вдруг раздался сверху голос Твилики. «А куда они ушли?» Спохватился зачитавшийся подросток, один из ледяных клонов которого честно зафиксировал движение своих через тамбур. «В контину, Вестима. Хочешь сам погулять по станции?» Лукаво спросила добрая Гера. Постерегусь лишних приключений, Гера», — поскромничал образцовый парень, с электронного кошелька уже купивший по дешевке нужные ему научные сведения. Вместе со сменой учителя и места жительства Эзра после наказания решил изменить и род деятельности. «Воровство ради воровства не для добра, это правильно. Мы тут надолго», — уточнил вор, вовлеченный в переписку с местным ксипто. «Здесь пару суток». Мастер Анидок насоветовал подключить ионные пушки к имеющимся турелям, а носовые модули полностью заменить. В них будут лобовые щиты, пары малоподвижных лазерных пушек с эсидок с маскирующей ролью прожекторов, емкостные конденсаторы с аккумуляторами и залповые батареи энергетических сетей, с довольным видом сообщила Гера с хитрой рожицей. «Уау, круто!» Подросток аж извернулся на кресле, встав на сидушку коленями. «Кто-то же должен будет управлять оружием». Эзра счел себя достойным занимать кресло второго пилота на доказанных уже правах ловчего. А за словосочетанием «лобовые щиты», как предположил наслышанный подросток, скрывались дефлекторные щиты корпускулярного типа, специально настроенные на атмосферное применение. В штатном режиме позволяют транспортникам качественно повышать свою маневренность и раза в полтора увеличивать скорость в воздушных средах до скорости звука. А в форсированном режиме грузовик полетит на гиперзвуке с кратным умножением. Сдвоенный же щит позволит преспокойно летать внутри газовых гигантов. Правда, электричество они жрут, дай силушка, хлам без дополнительного реактора. Эзра припомнил, как в самую первую встречу призрак бесшумно улетал от имперского истребителя, и заключил, что один такой генератор однозначно установлен. Ага, их сооружают на основе модифицированных образцов гражданских ствольных рогаток, Эзра, так что нам скостили половину цены за обновку. Мастеру Анидагу на монтаж понадобится 2-3 дня, а вот за нужным реактором придется сгонять на другую станцию, это несколько дней лету плюс установка у мастера Анидага займет еще неделю минимум. Поджала губы Гера, не одобряя посредством силы выбранную Кананом станцию с наличием в продаже XF-16, но в достатке имевшиеся на Джанкфорте сиенерские реакторы с эсидок ей не хотелось ставить на свой любимый призрак, только лучшие в категории. Эзра сноровисто перебрался наверх, чтобы обворожить женщину, падкую на крутых представителей человеческой расы. «Гера, примерно через 18 дней на Осионе начнется огненный ветер. Пожалуйста, давай слетаем глянуть». Подросток сделал очаровательные глазки лот котика. «Хах, Эзра, женщина позволила себе взлохматить парня. Обязательно посмотрим. Но сперва надо установить второй реактор, чтобы из аттракциона на Осионе устроить призраку стресс-тест. В случае краша там достаточно спасателей. Круто. Я немного секу в технике. Быть может, нам удастся завершить монтаж к сроку. Механик Сабин разбирается. Все в ваших руках, детки, улыбнулась Гера. Круто. Сильнее обрадовался Эзра, уже предвкушая тесное сотрудничество. А где сейчас Сабин? В подсобке возится с переделкой дизрапторов под турели, подмигнула Гера. Спасибо. Окрыленный подросток побежал в технический отсек. Удачи, тихонько пожелала ему женщина. Хотя Синдула сильно сомневалась, что у этих двух подростков когда-либо сложатся семейные отношения, но чем сила не шутит, владелица корабля так и не сподобилась спросить, не в обиде ли Эзра, что весь принесенный им доход спектром спускается на призрак. Подергав правую лейку, Гера проверила состояние своего любимчика и решительно отправилась готовить лот омаров с капустным супом. Вместо наемного юнги Кока на корабле теперь живет еще один разгильдяй и проглот. Тем временем Бриджера действительно поджидал облом. «Не мешай, Эзра», — бросила сосредоточенная девушка, едва парень приступил порог. «Помогу, уйди, отвлекаешь», — грубо попросила увлеченная мастерица, снимавшая лишние приклады, даже золотых очей не оторвавшая. «Ну, ладно», — приуныл и отвалил несостоявшийся помощник, по себе знавший, как раздражают неумехи, лезущие под руку или стоящие над душой. Сабин показалась Эзре чем-то омраченной и обозленной, словно бы нехотя занимавшийся делом, некогда любимым, но потом опостылевшим, а сейчас затребованным. Досадно, но разумнее сейчас отвалить, прояснив все позже в более подходящей обстановке. Расстроенный Эзра перебрался в треугольник левого грузового отсека, где рьяно принялся за базовые приемы толчка и притяжения силы. Собственные ледышки легче управлялись, а ниндзюцу густого тумана помогало оценивающе отслеживать треки и манипуляции с силой. Подросток задался целью побыстрее научиться телекинезу, чтобы впечатлить им девушку во время обслуживания за трапезным столом. Эзра точно не собирался сдаваться в достижении желанной цели, первого поцелуя с Сабин. Подростку хотелось начать половую жизнь с возвышенных отношений, а не как Хаку, пошло с куртизанкой, являвшейся медовой кунайчи с проседью. Увы, для Бриджера вся неделя на станции Джанкфорд сразу не задалась. Сабин ходила мрачно-угрюмой после занятий по модификации ручных дизрапторов в пушке, за ее улыбкой вообще не следовало гоняться, пересечения с Эзрой почему-то вдруг стали ее раздражать. Чоппер с герой чего-то сами активно вынюхивали на станции контрабандистов, пытаясь успеть за несколько дней обернуться с кучей своих секретных дел. Зеп и Канан пропадали в континах орбитального космопорта, причем Лассет постоянно оставался ночевать, а человек поздно возвращался и поздно вставал, с пренебрежением к обещаниям учить и драться. Благо хоть отсутствие соседа по каюте развязывало парню руки. Не нужно было иметь мозг-драйв первого класса, чтобы догадаться о причине, из-за которой взъелась Сабина и вдрызг напивался Зеп. Ионные дизрапторы Т-7, ставшие третьими стволами в верхней и носовой турелях. Высокомерное презрение Канана тоже прозрачно, оскорбленная и обиженная мужская натура злилась из-за потворствующей подростку Геры. Сама Твиллика видела разлад в экипаже, пыталась быть отстраненнее и строже к Эзре, сводя общение к минимуму, так что вместо позывного «Спектр-6» впору было взять «Изгой-1». На все это время Эзра оказался предоставленным сам себе. Подросток надеялся напроситься в помощники мастера Анидага, но за всеми работами строго следил Канан или сама Гера, убедительно попросившая Эзру не лезть своими шаловливыми ручками куда не просит. Все обстояло слишком серьезно для скрытного обладателя репутации вора и варварского сокрушителя электроники имперских наручников. Разумеется, Шиноби не преминул отрабатывать свои навыки тайного удаленного наблюдения, когда вполне оптимистично насвистывал в камбузе, с удовольствием готовя трехразовое питание для экипажа призрака, каждый раз подчивавшего за общим столом и мастера Анидага, бывшего вполне компанейским человеком лет под 50 и большим любителем травить пошлые анекдоты. Естественно, Проныра совершал ежедневные вылазки, оставляя ледяного клона изображать себя. Станция Джанкфорд была прибежищем для тысяч гуманоидов, людская численность не превышала 1/5 от всего населения. Шиноби вживую познакомился с десятками новых для себя рас из неисчислимого сонма обитающих в галактике. Ну, как вживую знакомился, тайком посещал палаты госпитального сектора с неимущими средств на бактокамеру, как практиковал врачевание на дрыхнущих бомжах в трущобах Лотал-Сити. Как-то раз маскирующийся Эзра заглянула и в Бакта-центр, чтобы улучшить свое владение Ильонин Дзюцу на висящем в камере Трандашанине. Это помогло справиться с моральными последствиями гибели Ферпила из-за приключений с одним из представителей данной расы. Ничего конкретного доморощенный Ильонин не делал, просто через стенки колбы и раствор Бакты напитывал тело лечебной чакрой и чутко воспринимал то, как живучий организм рептилоида сам регенерирует бластерные ранения. Все-таки Эзре было немного стыдно, что Ласату он вот так вот помог, а спасенных Вуки до того прокатил с излечением. Хаку, кстати, вообще чужих не подлечивал, лишь себя и Забузу, ну, и часто собираемые травы, как целебные, так и ядовитые, а еще птичек и зверушек, если находил бедняк. Эзра, Пилотша отложила прогон, чего сама не связалась. Неприятно удивился сидеющий мужчина, неожиданно встретивший парнишку у дверей своих личных покоев. Все нормально, мастер Анидок, они уже прыгнули на испытание к астероидам, а я остался. Вот, обед нам прихватил, миролюбиво улыбнулся Эзра, продемонстрировав собранные на двоих бента в ящичке из-под инструментов. Стрепуха ты знатная, пацан. Ну, чего приперся, сощурился кореглазый. Прошу вас помочь мне совместить в одной рогатке 4 генератора, мастер Анидок, а то у меня все лажа получается, и Сабин взбеленилась не пойми за что, признался раскушенный, почесав затылок и заискивающе улыбнувшись, не видя унижения в применении актерской ловки. Гы, заметано, проходи, так и быть, часик выкрою, расщедрился умелец. С юнцом мужик во многом фильтровал речь, оставаясь острым на язык и щедрым на лаконичную констатацию фактов. Мастер-класс от практика оправдал все старания. По итогам Эзра счел успешно окупившимся весь свой кулинарный труд на ублажение придирчивого желудка Анидога. Ну, нравится высококлассному специалисту, когда ему в рот заглядывают, востря уши в ожидании благозвучных мудростей. Отчего бы за наглядный урок не потешить самолюбие реально опытного механика, берущего за одну смену работы своей скромной команды аж 1000 кредитов, сверху еще 500 за срочность и 500 за условную секретность. По крайней мере, модификация новых скул призрака внешне идеально вписалась в стиль заводской геометрии. Слышь сюда, мальчик, после отлета вас неизбежно сдадут империи. Знатно вы поглумились над ней, гы-гы, решившись, прямо предупредил клевый мужик. Спасибо, мастер Анидок, со всем почтением ответил скромно потупившийся Эзра, поняв теперь всю взвинченность отлучки Геры, не скупившийся на оплату без торга. Всего доброго, свалить империю, вот и будет всем добро, хмыкнул умный Анидок, прощаясь. Напоследок подросток воспользовался одной из частых драк в контине, фу, как грубо и непрофессионально, гнусно воровать после добродушного предупреждения, жуткий моветон. Эзра немного побродил по модулям станции, разраставшейся хаотично и способной, как заподозрил пытливый ум, прыснуть в разные стороны всеми своими составляющими, так сказать. Шиноби не пожадничал стратой десятка кредиток на доступ через датапад к карте открытой части орбитального космопорта, но без десятки за услугу навигации. Зачем? Станция была в целом чистая и свежей, с указателями и постоянно снующим туда-сюда народом. Как говорится, язык всюду проводник.